Ну и Ольга тоже присоединилась к ней, шепнув мне, что даже скучные древности интереснее нудного составления договора. И в этот раз я внучку пощадил, хотя ей еще не раз придется участвовать в подобных делах, как моей наследнице. Но неизвестно, как долго мы пробудем в подводном городе Сирен и попадем ли сюда еще когда-нибудь. В конце концов, возможно, потом просто не подвернется повода. Так что, ничего страшного, если обе девушки как следует все осмотрят и наберутся впечатлений. Сирены знали толк в архитектуре. За века своего изгнания под воду они добились удивительных успехов в работе с доступными им материалами. И не только с камнем или глиной. Их строители использовали буквально все морские дары, из-за чего каждый дом казался особенным. Ну а для дворца они постарались особо. Все его залы были настоящим произведением искусства. Сирены не жалели драгоценностей, выкладывая с их помощью целые фрески. Кроме того, они очень умело пользовались естественным люминесцентным освещением от сталактитов и разного рода водорослей, перемежая их с магическими светильниками и лампами. В общем, посмотреть было на что. Я даже договорился о том, чтобы они приняли у себя моего архитектора Вэньшиня. Возможно, он сумеет органично вплести некоторые архитектурные находки сирен в наземном строительстве. В конце концов, я скоро займусь постройкой своего замка, и в комнате с бассейном подобный дизайн смотрелся бы неплохо. Можно было бы сделать зону отдыха не хуже, чем на курорте в Коста-Сирене. Также во время этой спонтанной экскурсии мы обсудили возможные торговые перспективы, когда с салазарами будет покончено. Сирены добывали множество редких материалов, а прямо сейчас они вполне могли тайно помогать столице с продовольствием. Во всяком случае, с морепродуктами, которых они добывали вдосталь. Собственно, именно они составляли главный ассортимент блюд на пиршественном столе, за который меня усадили в конце прогулки. Здесь было все. Рыба, осьминоги, крабы, моллюски, морские ежи, съедобные водоросли и многое, многое другое. Причем каждое блюдо было приготовлено с особой фантазией и приправлено соусами, о которых я раньше никогда не слышал. Впрочем, неудивительно, учитывая, что свободного доступа к наземной еде у них не было, то от тысячелетней рыбной диеты взвоет даже самый ярый любитель морепродуктов. Тут хочешь не хочешь, а найдешь тысячу и один способ разнообразить опостылевшие блюда. Впрочем, похоже, что для особых случаев у них все-таки было припасено и обычное мясо, и овощи с фруктами. Совсем немного. Тарелки с этими продуктами занимали едва ли 5% всего стола, но, похоже, что в нашу честь и в честь возвращения драгоценной реликвии хозяева не жалели ничего. Девушки, кстати, от кухни были в восторге, говоря что-то о суши и гунканах. Меня усадили на самое почетное место, по правую руку от королевы. А вот моих спутниц, к моему удивлению, разместили через несколько сидений от нас. Сначала я даже воспринял это как неуважение к ним, ведь по любым правилам этикета, чем дальше тебя сажают от царственной особы, тем ниже твой статус. Но вскоре я понял, почему организаторы праздника пошли на такую хитрость. Очень скоро возле меня нарисовалась Нерис, та самая девушка-дельфин, которая первой приплыла на наш зов еще в Коста-Сирене перед тем, как там появился Азурион. И если тогда она выглядела как юная и милая девчонка, то сейчас в ее облике появились грация и стать, свойственная представителям правящих семей. Раз Азурион оказался наследным принцем, то Нерис была не иначе, как принцессой. Насколько я мог судить по сегодняшнему дню, в традициях сирен не было правил, по которым благородным девицам следовало одеваться скромнее. Наоборот, почти все присутствующие сирены праздновали в легких, полупрозрачных платьях с большими вырезами то тут, то там. Не стало исключением и принцесса. Ее платье было соткано из тончайшего серебристого кружева, сквозь которое я мог разглядеть буквально все, кроме разве что самых интимных частей тела, где ткань была плотнее. На ее руках звенели золотые браслеты, которым позавидовали бы любые земные княгини. Крупные драгоценные камни также переливались и в ее волосах, вплетенные туда вместе с лентами и заколками. Я еще раз убедился, что сирены где-то нашли просто бессовестно богатые залежи золота и других ценных металлов и пород. Пожалуй, вернувшись в наземный мир, они не только займут место одного из сильнейших кланов, но и станут одним из богатейших знатных родов. Такие союзники и впрямь, КХМ, на вес золота, которое они на себе носят в таком количестве. Князь Рихтер, скромно потупив глаза, обратилась ко мне Нерис, прошу прощения за нашу первую встречу. Надеюсь, вас не ввела в заблуждение моя легкомысленность. Обычно я не столь опрометчива». Я хмыкнул. Во дворце моя собеседница умело следовала этикету и мастерски вела светские беседы. Кардинальное преображение. Я решил немного ее поддеть, чтобы увидеть реакцию. «Что, девушка-дельфин, ты, оказывается, принцесса?» Она вновь потупила взгляд. «Прошу вас, обращайтесь ко мне, Нерис. И да, я имею честь принадлежать к королевской семье Сирен. Ни за что не поверю, что тебе самой нравится говорить столь высокопарно. Вновь поддел я ее. Может быть, вернешься к манере нашей первой встречи». Она вспыхнула, покрывшись румянцем, но все-таки продолжила играть свою роль. «Боюсь, это невозможно, князь Рихтер. Это не соответствует моему и вашему статусу. Позвольте, лучше я подолью вам вина, и если до этого я еще сомневался, то на этом моменте мне стало все предельно ясно. Благородная дама ее статуса могла предложить гостю подобное только в одном случае. Семья собиралась предложить ее мне в невесты. Айда Мерисса, успела же подсуетиться, оценила союзника и решила привязать к себе покрепче. Договоры договорами, а кровь скрепляет крепче всего. Правда, в случае с Салазарами это не сработало, но, похоже, Сирены очень любят следовать традициям. Я едва не засмеялся, поняв, что к чему, но уловил на себе крайне серьезные взгляды как самой королевы, так и принца. Ну и что теперь делать? Отказаться? Нанести Сиренам смертельное оскорбление? Ведь они ради этого союза, с их точки зрения, жертвуют самым ценным. Поэтому я любезно кивнул, и, пока принцесса наполняла мой бокал, я заметил на себе еще один взгляд, только уже пылающий яростью. Октавия тоже прекрасно поняла, что к чему, и, конечно же, ей такое понравиться не могло. Но, к чести ведьмочки, закатывать сцену прямо за столом она не стала. Сципион закатила ее позже, когда Нерис предложила прогуляться со мной в морской сад. Это тоже полагалось по этикету. Именно там мне полагалось сделать предложение, ей смутиться и взять время на раздумье. Правда, учитывая обстоятельства, девушка-дельфин могла согласиться и сразу, когда я еще окажусь у них в городе. Отказать в прогулке без скандала я тоже не мог. Это будет воспринято всеми гостями, как отказ в особо грубой форме. Не просто оскорбление. Это будет воспринято, словно я побрезговал их принцессой. Решил, что она недостойна меня. А мне, как их новому важному союзнику, полагалось либо ответить на эти очевидные намеки собственным предложением, либо покорно принимать все знаки внимания принцессы, а потом спустить ситуацию на тормозах, желательно перед этим послав ей парочку дорогих подарков, чтобы никто не мог говорить, что Нерис грубо отвергли. Мысленно я даже утер скупую слезу ностальгии. 1000 лет назад подобное было крайне распространено в большинстве знатных родов, и если в современном наземном мире теперь многое стало упрощено, да и в целом нравы изменились, то здесь сирены словно застыли в янтаре, оставшись отражением совсем иного времени. А вот Октавия была уже девушкой современной, поэтому ее нисколько не беспокоило то, что по правилам этикета она не должна была вмешиваться в нашу прогулку. Так что стоило нам с Нерис покинуть пиршественный зал, как ведьмочка решительно направилась за нами. Принцесса встретила ее крайне удивленным взглядом, но Сципион это ничуть не смутило. «Мне тоже нужно развеяться», — улыбнулась она, — «вы же не против, если я к вам присоединюсь?» Я, замешкалась Нерис и так и замолчала, не найдя ответа. Очевидно, к таким ситуациям ее жизнь не готовила. И с ее точки зрения, Октавия повела себя крайне неприлично, но, с другой стороны, прямо об этом она сказать не могла. Это было бы еще более неприлично. Так что мысли Нерис заметались между этими двумя вариантами. А броня придворного этикета дала основательную трещину. «Да не волнуйся ты», — шутливо подбодрила ее ведьмочка, — «втроем веселее». «Но почему тогда к нам не присоединилась также и наследница Ольга?» — решилась спросить принцесса. В этот момент ко мне подошел один из стражей, который до этого пировал рядом с Октавией и попросил уделить ему пару минут. У меня в голове сразу закопошились определенные подозрения, но я не был до конца в них уверен, так что, смерив Октавию строгим взглядом, все-таки позволил воину Сирен отвести меня в сторону. В ответ ведьмочка вернула мне взгляд, полное обожание, и подмигнула, из чего я понял, что вредить принцессе она не собирается, во всяком случае пока. Но на всякий случай я не забыл оставить рядом с девушками своего теневого разведчика, ящерку, и стал свидетелем призабавного разговора, потому что Ольга, внучка Макса, а не его девушка», сверкнув глазами, невозмутимо ответила Нерис Октавия, «ты же не думаешь, что такой шикарный мужчина, как Макс, может быть свободен». Но юную сирену так просто было не запугать. «Я, принцесса», — гордо вскинула она голову, — «да хоть сама королева, меня это не волнует, рыбка», — улыбнулась ей Октавия, «но если ты не прекратишь свои штучки, то я сдеру с тебя чешую и заколдую так, что ты вечно будешь плавать в море в виде рыбы-клоуна или даже рыбы-капли. Надеюсь, ты слышала о клане Сципион и о том, на что мы способны», — угрожающе закончила она. «Слышала», — не стала отрицать Нерис, — «вот только ошибочка вышла. У меня нет чешуи, я дельфин». Стоило отдать ей должное, держалась она смело. «Уж поверь», — не отступала Октавия, — «я найду, что с тебя содрать. Ой, как будто мне самой это надо». Вдруг всплеснула руками Нерис. «Если твой Макс не сделает мне предложение, я буду только рада. Знаешь, как меня уже достали попытки семьи найти мне подходящего жениха». От такой тирады ведьмочка даже опешила и не нашлась с ответом сразу. А Нерис тем временем продолжила. «А тут такой повод. Новый высокородный союзник. Практически спаситель клана. Как ты думаешь, мама могла упустить такой шанс? Да что ты вообще знаешь о судьбе и долге принцессы?» Все сильнее распалялась Нерис. Протянула Октавия, не выдержав напора. «В таком случае просто перестань строить ему глазки. Я делаю только то, что от меня требует этикет», — воскликнула юная сирена. «Меня этому с детства учили. Поворачивай мизинец направо, потом налево», — процитировала кого-то она. «Фу, а я понял, что пора возвращаться. Тем более, что мой собеседник-страж так и не сказал ничего важного. Похоже, Октавия не успела придумать, каким именно разговором он должен меня отвлечь, так что тот нес просто все подряд, что только приходило ему в голову. Это, конечно, было забавно, но беседа девушек веселила меня куда сильнее. «Так значит, ты совсем не хочешь за меня замуж, принцесса?» Забавляясь, спросил я у нее, подойдя поближе. «Как я могу хотеть?» В запале ответила она. «Я тебя совсем не знаю. К тому же, ты ведь даже в дельфина превращаться не умеешь», воскликнула она, а потом испуганно прикрыла рот руками. «Ой, простите, князь Рихтер, я не должна была этого говорить». Я засмеялся. Ее реакция была такой искренней и в то же время комичной, что удержаться было невозможно. «Никогда не думал, наконец, — ответил я, — что меня когда-нибудь отвергнут по такой причине». «Я не отвергала», — совсем испугалась Нерис, — «просто». «Не волнуйся, принцесса», — улыбнулся я никому ничего не скажу». «Спасибо», — облегченно выдохнула она, а я строго посмотрел на ведьмочку. «Октавия, я рассчитываю, что ты больше не будешь запугивать таких юных и наивных девушек, как наша принцесса». «Прости, Макс», — плотоядно улыбнулась она, — «оставлю угрозы для более опасных и испорченных соперниц». «Умница», — в шутку похвалил ее я, и мы вернулись в пиршественный зал, а затем раздался громкий взрыв, такой, что стены дворца содрогнулись. «Это твой шанс, Бастиан, не подведи меня снова», — сказал ему отец перед тем, как отправить в битву. И за этими словами скрывалось гораздо больше, чем казалось на первый взгляд. То, что отец всегда им недоволен, уже давно перестало быть секретом для кого-либо. И чем сильнее становился Бастиан, тем больше становилась неприязнь отца. Сначала он не понимал почему, он ведь наследник клана, сильнейший из всех Салазаров после главы, а потом понял, это и была причина. Арман старел, он все еще был невообразимо силен, но Бастиан наступал ему на пятки, и пусть у него не было даже мысли оспаривать главенство отца или, уж тем более, свергать его, факт оставался фактом. Арман боялся, и не только своего сына. С каждым годом великий князь становился все трусливей. Там, где раньше он предпочел бы действовать самостоятельно, теперь он отправлял других, а сам отсиживался в замке. Ну прямо как принцесса в сказке, украденная драконом. Бастиан хмыкнул своим мыслям, а потом вздохнул. Он скучал по некогда бесстрашному отцу, потому, как раньше тот смело выступал впереди войска, и потому себе, который когда-то так им восхищался. Бастиан всегда смотрел на Армана Салазара как на героя из древних легенд, которые читали ему няньки. Да что там, Арман ведь и правда таким был, иначе их клан никогда бы не добился того положения, в котором они находились. И вот сейчас, когда потеряна их самая драгоценная реликвия, когда они, наконец, нашли логово их самых страшных врагов, Бастиан так ждал, так надеялся, что они вместе с отцом, плечом к плечу отправиться карать чертовых рыб. Вдвоем они просто размажут их, не оставив и камня на камне от подводной цивилизации сирен. Покончит с ними раз и навсегда. Но даже в такой момент отец снова струсил. И Бастиан, возможно, впервые понял, что как раньше больше никогда не будет. Но долго горевать об этом не было времени. В порту Сальфорти уже готовился к отплытию флот. Гордость клана Салазар. Лучшие корабли в мире, способные не только плавать, но и практически парить над поверхностью моря. Темные силуэты, окруженные клубящимися потоками магически управляемой воды, скользили над волнами, едва касаясь волн. Корабли, которым не страшны никакие шторма и бури. Там, где обычные суда шли ко дну, эти исполины рассекали волны, подчиняя море своей воле. Быстрые и мощные, под завязку набитые магическими орудиями и артефактами, они внушали трепет всем, даже другим великим кланам, делая Салазаров истинными королями вод. И, когда с последними приготовлениями было покончено, а на борту кораблей оказались все лучшие воины клана, Бастиан, усилив голос, так что его услышали, наверное, во всем Сальфорте, скомандовал: «Вперед! Покажем этим тварям, что с Салазарами не шутит!» Глава 13. Тревога! Закричал Ундар, воин сирен, один из стражей последнего дня, как их называли. Все потому, что их народу нужна была охрана вне городов только в одном единственном случае. Если на них нападут Салазары, во всех остальных ситуациях справиться с подводными опасностями могли даже дети сирен. Ну или как минимум вовремя скрыться еще до того, как опасный хищник окажется прямо перед ними. С тех пор, как сирены вынужденно полностью переселились под воду, им не было равных в познании океана. Дети еще в первые годы своей жизни узнавали все о своих менее разумных соседях и могли предугадать появление той или иной рыбы даже потому, как колышутся водоросли на дне. Да и любая опасная морская живность предпочитала с ними не связываться, себе дороже. Но сейчас все эти знания не имели значения. Салазары нашли их город. Причем сделали это так быстро, что ни шпионы на берегу, ни дальние патрули не успели передать информацию стражам. Видимо, решение о вторжении принималось моментально. Ну а скорость их кораблей была такая, что мало какое подводное существо сумело бы составить ему конкуренцию. И вот теперь вражеский флот завис прямо над гротом, а вниз начали опускаться их подводные войска. Из подводных люков корабли выпускали боевые батискафы, наполненные оружием и боевыми магами. С них и началась первая волна атаки. Батискафы нацелились на поселение сирен и дали залп торпедами. Хотя город был надежно укрыт в скалистых стенах подводного грота, даже такие толстые каменные стены содрогнулись от мощи орудий великого клана Салазар. И всем стражам в этот миг стало понятно, что это лишь вопрос времени, когда усиленные магией снаряды справятся с защитой города. И даже сильный энергетический щит, который сирены установили по тревоге, не сможет надолго задержать захватчиков. Да и сами стражи последнего дня осознавали, что вторжение они не остановят. Каждый из них это хорошо понимал. Все они, смертники, на которых возложена почетная миссия защитить свой народ. Противостоять Салазарам достаточно, чтобы их друзья и родные успели уплыть. Такое уже случалось однажды, несколько сотен лет назад, когда враги каким-то образом вычислили их обитель. Тогда полегла почти сотня лучших воинов сирен. Но они выполнили свой долг, и только благодаря им, клан все еще жил. Поэтому и сейчас стражи, не раздумывая, бросились в бой, на защиту своего города, даже зная, что они не вернутся из этой битвы живыми. Сирены были сильными воинами, но и Салазаров слабыми назвать было нельзя, уже не говоря о том, что они банально многочисленнее, а также пользовались всеми последними техническими и техномагическими изобретениями, доступными на Земле. Сирены же не были готовы пачкаться в скверне, даже ради своей главной цели – мести. Их маги всегда были приверженцами чистой магии. Поэтому сейчас им приходилось туго вдвойне. Салазары не стеснялись тратить энергию. На защиту батискафов под воду опустились боевые ныряльщики. Они уступали сиренам в подвижности и скорости, зато превосходили ударной мощью. Вода охотно подчинялась им, и салазары использовали все возможности этой стихии. Атаковали огромными режущими все и вся водяными хлыстами, стреляли ледяными иглами, испуская их таким плотным потоком, что мало кому удавалось увернуться. А самые сильные из врагов использовали особенные гарпуны, которые преодолевали огромные расстояния за доли секунды, а затем обездвиживали жертву и впрыскивали ей под кожу парализующий состав. Самое опасное, что только может быть для сирены. Так что после попадания такого гарпуна на решение оставалось не более секунды, чтобы принять яд и не достаться врагу живым. И сейчас битва только началась, но этими гарпунами зацепило уже не меньше 5 стражей, а остальным оставалось только с болью смотреть, как их товарищи гибнут и надеются не разделить их участь. Слишком быстро. Им нельзя умирать с такой скоростью, иначе остальные не успеют спастись. «Бастиан Салазар!» Вдруг раздался крик одного из стражей. «Здесь Бастиан!» Сердце Ундара мгновенно рухнуло в пятки. Неизвестно, был ли среди нападающих Саммерман. Но, если здесь даже один Бастиан, у них у всех нет ни единого шанса. И, возможно, сейчас их народ доживает последние минуты своей жизни. Что случилось? Со своих мест за пиршественным столом подскочили сразу несколько высокопоставленных сирен. Остальные гости тоже начали активно переглядываться, не понимая, что происходит. Я перевел взгляд на королеву Мириссу. Она старалась держаться невозмутимо, но так сильно вцепилась пальцами в кромку стола, что, казалось, камень, из которого он сделан, сейчас просто раскрошится под ее руками. Азурион тоже резко побледнел, и только Нерис, третья из известных мне представителей королевской семьи, не меньше остальных не понимала, что творится. Но вот первые двое, очевидно, были в курсе. Также, очевидно, понимал все и Тейдрин. Он встал со своего места, решительно подошел к королеве, поклонился и сказал: «Прошу вас, ваше величество, позвольте мне присоединиться к стражам последнего дня». Королева помрачнела еще сильнее, но все-таки сказала: «Нет, Тейдрин, я приказываю вам подготовить эвакуацию. Стражи знают, что делать». Полководец сжал кулаки, но спорить со своей королевой не посмел. Вместо этого он еще раз поклонился и поспешил прочь из зала. «Я, начал Азурион». «Нет, сын», — резко отозвалась Мириса, — «ты тоже не присоединишься к стражам. Для нас сейчас нет ничего важнее, чем спасти свой народ и сохранить раковину». К этому моменту я уже начал догадываться, и реакция моих новых союзников мне не понравилась. «Вы собираетесь бежать?» — удивленно спросил я королеву. «Но зачем? Простите, князь Рихтер, даже в такой ситуации правительница Сирен не забывала о манерах. Мне очень жаль, что праздник в вашу честь завершается столь бесславно. Но, похоже, мы недооценили Салазаров и их способность выследить артефакт. Стоило догадаться, что за сотни лет они научились чувствовать его даже на большом расстоянии». Я хмыкнул. Удивительно, что сирены воспринимали эту ситуацию как неожиданную. Я с самого начала осознавал все риски и полагал, что королевская семья тоже учитывает этот момент. Более того, когда королева попросила предъявить ей артефакт, я решил, что подводный народ достаточно осмелел, чтобы встретиться со своим врагом лицом к лицу. К тому же это на земле Салазары явно сильнее, но под водой, без поддержки раковины расклад явно был иным. Так что я не совсем понимал, почему сирены развели панику. В конце концов, нападающих Салазаров было не так много. В этом я теперь убедился сам, когда мои морские теневые разведчики оказались на месте битвы. Мелкие рыбки, на которых никто не обращает внимания, никого не волнует, почему они такие бесстрашные. Их глазами я смотрел на битву, и происходящее не нравилось мне еще больше. Разрушения и смертей уже сейчас было неприлично много. Даже скала, которая прикрывала город, уже начала осыпаться. Пока лишь в некоторых местах, но это только начало. Однако логика королевы все равно оставляла желать лучшего. «В таком случае, вы собираетесь оставить артефакт здесь?» — поинтересовался я. «Или попросите меня одолжить вам мой экранирующий контейнер и больше никогда не будете доставать из него раковину?» Королева застыла, сначала, очевидно, не до конца поняв вопрос, но потом до нее дошло. Я намекал на то, что если Салазары нашли их здесь, то найдут и в любом другом месте. А значит, побег – совершенно бессмысленное мероприятие. Но что мы можем сделать? Совсем растерявшись, спросила у меня Мириса. «Принять бой», – невозмутимо ответил я, – «это же очевидно. Салазары под водой не имеют такого гигантского преимущества перед вами, как на земле. Тем более, после того, как ваша реликвия больше им не принадлежит, они стали значительно слабее, в то время как вы вполне можете ее использовать». Королева вздохнула, устало потерла виски руками и печально призналась: «Боюсь, реликвия сейчас не принадлежит никому. Никто из нас пока не может ей пользоваться. Если бы это было так просто, тогда, конечно, но сейчас, возможно, нам действительно придется воспользоваться вашим контейнером, чтобы выгадать время и придумать новый план. Сначала мы узнаем, как именно Салазары нас вычислили, заговорил Азурион, потом найдем место свободное от радаров, чтобы уже там в безопасности, вновь подчинить себе поющую раковину Маринуса. Королева с ним согласилась и продолжила, а сейчас нам пора уходить, на счету каждая минута, и мы не должны тратить их впустую, пока наши смелые воины жертвуют собой, прикрывая наше отступление. Ну и новости, покачал головой я, но в чем сложность управления артефактом? Зачем вам нужно так много времени, чтобы обрести над ним контроль? Судя по вашей легенде, Арман справился с этим буквально за несколько часов, если не быстрее. В этот момент к нам подошли Октавия и Ольга. Они единственные в этом зале, кроме меня, сохраняли спокойствие и успели услышать как минимум часть нашего разговора. Ольга привыкла к сражениям. Ее больше смущало то, что она не может принять в нем участие. Сражаться под водой она не умела. Хотя не поверю, что это остановило бы мою внучку. У Октавии же любопытство перевешивало любые доводы инстинкта самосохранения. А раз справился Арман, вмешалась в разговор ведьмочка, то, возможно, и мне удастся разобраться. Без ложной скромности, хочу сказать, что я отлично понимаю в артефакторике и вхожу в двадцатку сильнейших артефакторов современности. А во, удивилась Ольга, а почему ты раньше об этом не говорила? Не люблю хвастаться, пожала плечами Октавия и вновь обратилась к королеве. Так в чем сложность обретения контроля над вашей раковиной? Давайте посмотрим, что можно сделать. В глазах ведьмочки блеснул азарт, а я задумался о том, на какое место в этом рейтинге артефакторов попал бы я сам. Вряд ли на первое. Все-таки это не совсем моя специальность. Я и 1000 лет назад не владел ей на уровне лучших. Но, возможно, что в двадцатку вместе с Октавией я все-таки попаду. Надо бы, конечно, выделить время и как следует изучить современные подходы в создании магических предметов. Это весьма полезная область магии, но у меня на нее пока катастрофически не хватало времени. А ведь правильный набор артефактов может значительно усилить любого мага, подняв его эффективность в несколько раз. А для слабых магов или неодаренных на службе клана артефакты могут стать настоящим спасением, серьезно поднимая их шансы. По-хорошему, любой уважающий себя клан должен иметь как минимум целую мастерскую по работе с магическими предметами. Надо обязательно учесть это, когда мы начнем разрабатывать программу обучения в Академии для молодых рихтеров. Может быть, Октавия даже согласится там преподавать, однако я отвлекся. К происходящей наверху битве никак не получалось относиться всерьез, ведь я прекрасно понимал, что ключ к победе сейчас прямо передо мной. Вот только мои союзники почему-то так не думали. И королева как раз начала объяснять мне суть проблемы. Дело в том, что артефакт имеет собственную волю, начала она, своего рода душу, но сейчас он даже не реагирует на мой зов. Я даже не знаю, жива ли эта воля по-прежнему, или Салазары как-то ее подавили, или артефакт просто не хочет мне отвечать по каким-то причинам. По каким причинам? Вмешалась Ольга. Если бы я знала, вздохнула королева, но вы ведь почти и не пытались, строго заметила Октавия, насколько я могу судить, вы успели уделить реликвии едва ли полчаса. Мерисса покачала головой, увы, с момента, как вы нам ее вернули, я много раз пыталась нащупать с ней связь. Раковина сейчас находится под охраной в соседней комнате, я специально поместила ее так близко, чтобы получалось дотянуться, но все тщетно. Боюсь, мне понадобится как минимум неделя, чтобы во всем разобраться. Ведите нас в эту комнату, решительно скомандовал я, не будем терять время. Королева вздохнула, но все-таки согласилась. Я пойду с вами, нетерпящим возражений тоном, воскликнула Нерис. Она все это время внимательно, хотя и молча слушала наш разговор. И теперь, когда узнала всю правду о происходящем, меньше всего хотела покидать семью. Нет, Нерис, почти хором ответили ее мать и брат, ты сейчас же покинешь город вместе с остальными. Но юную принцессу было не переубедить. Ни за что, вам придется тащить меня силой. Я не брошу вас в такой момент. Все надрессированные с детства манеры слетели с нее сейчас, как луковая шелуха. Если мы погибнем, ласково обратилась к ней Мерисса, то, кто поведет наш народ дальше, ты должна уйти. Нет, упрямо замотала она головой, не хочу ничего слушать, либо мы все спасемся, либо никто. Что ты за упертая дура, не выдержала Зурион, я тебя сейчас просто скручу и силой передам Тайдрину, спасайся сам, придурок. Ответно не полезла за словом в карман Нерис. Сохрани свою драгоценную сиятельную задницу для нашего народа. Что, не хочешь бросать маму? Так и ко мне не лезь. Глядя на это, королева только тяжело вздохнула и сказала: «Хорошо, пусть Нерис идет с нами. Простите за эту безобразную сцену», — повернулась она ко мне. «Все в порядке», — улыбнулся я, пока Ольга и Октавия еле сдерживали смех. Девушка-дельфин и правда была прогрессивнее большинства соплеменников, и уж точно самостоятельнее. Затем Мерисса добавила: «У нас есть не больше получаса. Если не получится, я буду вынуждена настаивать на том, чтобы мы эвакуировались вместе со всеми. Также я не буду останавливать эвакуацию жителей. Мы не можем ими рисковать». «Разумеется», — согласился я, — «это ваш город и ваши решения. Вот только я верил, что наших с Октавией знаний хватит, чтобы успеть во всем разобраться». И, как только мы вошли в комнату, ведьмочка, словно акула, начала кружить вокруг постамента с раковиной, внимательно осматривая ее со всех сторон. Тем более, что до этого у нее не было возможности как следует ее изучить, и сейчас она разве что не пробовала реликвию на зуб. Хотя я был уверен, что она сделает и это, если понадобится. Я тоже потянул энергетические нити к реликвии, пытаясь понять, что именно спрятал в своем творении Маринус. Судя по всему, он был действительно выдающимся артефактором. Мощь раковины впечатляла даже меня, и это при том, что она даже не была в полной своей силе. Словно спала или спряталась. Эта магия высшей категории не удержалась от комментариев и Октавия. Невероятно тонкая и в то же время грандиозная работа. Полагаю, что артефактов, способных сравниться с этим, в мире меньше десятка. Я кивнул. Скорее всего, ты права. Я бы даже поставил на то, что их меньше пяти. Неудивительно, что Салазары сумели с его помощью подняться до уровня великих кланов. Я засмеялся. Ай да, Арман. Ай да сукин сын. Подумать только, как долго он умудрялся водить всех за нос. Регина бы отдала многое, чтобы узнать этот секрет, — засмеялась в ответ Октавия. К счастью для вас всех, я ее терпеть не могу, иначе за этой раковиной уже бы открылась серьезная охота. Она усмехнулась, а Мерисса вместе с Азурионом разом побледнели. Их такие шутки явно не слишком радовали. Слишком много охотников за их великим артефактом, которым они даже не умели управлять. Мы продолжили дальше исследовать артефакт, и примерно через минуту Октавия вновь заговорила. Похоже, что внутри этой штуки есть что-то вроде пространственного кармана. Если хозяин артефакта не отвечает, то мы можем просто вломиться к нему в гости. Главное, понять как. Мерисса удивилась. Внутрь раковины можно попасть? Никогда об этом не слышала. Сирены не владели ей почти 1000 лет, — ответил я, — а вы, как я понимаю, видите ее вообще впервые. Значит, вы согласны с этой леди Сципион? — уточнил у меня Азурион. В ответ я лишь коротко кивнул. Возможно, я понял это позже Октавии, но зато почти сразу уловил кое-что очень важное, и теперь не хотел отвлекаться на разговор и терять эту ниточку. Раковина была защищена тонкой сетью заклинаний, и, действительно, необходимо либо согласие хозяина или, можно сказать, самой воли артефакта, чтобы вступить с ним в контакт. Либо требовалось много времени, чтобы распутать эту вязь и вынудить его начать разговор. Но был и третий путь. И я исследовал каждую нить заклинания, пытаясь найти место, где уже было порвано. Судя по всему, когда-то Арман покорил его именно так. Он знал, где самое слабое место реликвии, нашел его и силой ворвался внутрь. И сейчас мы с Октавией пытались сделать то же самое. Я чувствовал, как она тоже ищет путь, но все-таки я обнаружил его чуть раньше. «Бери Азуриона, а я, Мерису», — скомандовал я ведьмочке. «И за мной». Октавия радостно кивнула. «Давай, покажем этому артефакту, кто здесь хозяин». Глава 14. «Это поражает», — прокомментировала королева наше вторжение внутрь реликвии. Да и остальные тоже с удивлением и любопытством разглядывали окружающий нас пейзаж. Обычно пространственные карманы создают в виде небольших помещений, комнат или пещер, но Маринус был поистине великим артефактором, так что масштабы внутреннего пространства потрясали. И это еще больше укрепило меня в мысли, что маг древности поместил сюда чью-то душу, причем постарался создать ей комфортные условия. Мы очутились в поистине райском местечке, словно с рекламы шоколадных десертов с кокосом. Полуголые девушки, пальмы, ясное голубое небо и кристально чистая вода побережья. Сейчас здесь не хватало только полуголых девушек. Хотя если попросить Октавию переодеться в бикини, да, в этом случае картина будет максимально завершенной. Вот только непонятно было одно. Почему, несмотря на то, что мы крайне грубо ворвались внутрь артефакта, никто не торопился нас встречать, не заметить вторжение было невозможно. Я ожидал, что хозяин этого места явится прямо к нам хотя бы для того, чтобы выразить свое недовольство и попытаться вышвырнуть незваных гостей из своего измерения. Однако вокруг царили тишь да гладь, и никаких следов чьего-то еще присутствия. «Не понимаю», — нахмурился Азурион, — «как это поможет нам подчинить артефакт?» Я прошелся по побережью и поднял одну из ракушек, которую выбросила на берег. Она была поразительно похожа на саму реликвию, только совсем маленькую. Я покрутил ее в руках, жаль, но, похоже, это ничего не значило, и ключ к секретам поющей раковины Маринуса искать нужно не здесь. Но Азуриону я все-таки ответил, любое существо, обладающее собственной волей, можно подчинить двумя способами, либо приручить лаской, либо показать, кто здесь хозяин. Азурион нервно оглянулся и развел руками. Но кого мы собираемся здесь приручать? Песок и море? Или, может, солнце в небе? Да, расслабься ты, весело похлопала его по плечу Октавия. Очевидно же, что настоящий хозяин реликвии где-то прячется. Она, похоже, от души развлекалась. Кому очевидно? Азуриона явно напрягала ситуация, в которой он оказался. Принц мало что понимал в происходящем, и это выбивало почву у него из-под ног, делая беспокойным и сердитым. Было видно, что Азурион в первую очередь воин и не привык к сложным магическим конструктам. Все, что выходило за рамки его опыта, серьезно смущало парня. Королева держалась не в пример спокойнее и не спешила с расспросами, внимательно все разглядывая. «Ну, лично мне очевидно, например, пожала плечами Октавия, не паникуй, мы с Максом, профессионалы, держим все под контролем». «Я не паникую», — воскликнул Азурион, но, похоже, до него наконец-то дошло, как он сейчас выглядит, так что после этого принц притих. «Мы же с ведьмочкой двинулись вдоль побережья, предложив сиренам следовать за нами. Нам с Октавией не нужно было даже обсуждать ситуацию. Каждый из нас чувствовал, что воля артефакта находится где-то в центре острова. Именно оттуда шла уже знакомая нам энергия. Мир вокруг нас был иллюзией, но иллюзией магической, которая ничем не отличалась от реальности по возможностям, то есть вполне могла даже убить. В конце концов, мы обнаружили тропинку, ведущую вглубь джунглей. Очевидный намек, ведь, кроме единственного обитателя кармана, проложить ее было некому. «Не отходите от нас далеко», — предупредил я королеву и принца, уверен, что хозяин артефакта уже знает, что мы здесь. А так как это пространство полностью ему подчиняется, не удивлюсь, если нас уже поджидают неприятные сюрпризы. «Например, какие?» – заинтересованно спросила Мерисса. «Например, вот эти тигры», – успел сказать я за секунду до того, как из ближайших кустов на нас выпрыгнуло несколько огромных полосатых зверей. Они были раза в два больше обычных тигров, но в ловкости и скорости ничуть им не уступали. Я немедленно активировал теневой клинок и вступил в схватку. И, честно сказать, ожидал я от зверей большего, но, видимо, воля раковины хотела нас больше напугать, чем убить. Проверяла нашу решимость, а, может, просто прощупывала. Так что справились с нападающими животными мы довольно быстро. Их оказалось всего четверо, по одному на каждого из нас. Никому даже не понадобилась помощь, мы прикончили их всех за несколько секунд. «Не впечатляет», — озвучила общие мысли Октавия. «Нас пока только пробуют на зуб, или реликвия экономит энергию. Скоро узнаем», — ответил я, «но что мне уже известно, так это то, что мои способности здесь тоже работают». Говоря это, я поднял всех четырех тигров в виде умертвия и предложил остальным использовать их как ездовых зверей. «К сожалению, не могу предложить седла, но готов помочь дамам устроиться поудобней». «Почему бы и нет?» — азартно спросила Октавия. «Очевидно же, что мои способности и умения тоже работают. Дайте мне минуту». И действительно, недолго поколдовав над ворохом лиан и коры, снятой с ближайшего дерева, ведьмочка создала довольно удобные и крепкие седла. Так что теперь мы уместились на спинах тигров с настоящим комфортом. И назвать это пустой тратой времени язык ни у кого не повернулся, даже в обстоятельствах крайней нехватки времени, в которых мы находились. Все потому, что остров, судя по всему, был довольно большим, и поездка на тиграх с лихвой перекроет ту пару минут, которую мы сейчас потратили. Выглядели мы, должно быть, забавно, особенно если учесть, что наверху сейчас кипит битва и дорога каждая минута. Но в делах магии спешка неприемлема, тут важна точность и сосредоточенность. Поэтому в магических войнах и поединках часто побеждает не сильнейший, а тот, у кого крепче нервы. К счастью, ко мне всегда подходили оба параметра. Тем временем мы двигались к центру острова, и, что удивительно, больше на пути нам почти не попалось никаких ловушек или препятствий. Разве что пришлось избавиться от пары огромных змей, которые, свесившись с ветвей, едва не утащили с тигра-королеву. По размеру они не уступали самых крупным питонам или анакондам, но раздували капюшон точно кобры, а их клыки были полны яда. К счастью, отравить им они никого не успели. Мерисса и сама могла за себя постоять, но мы, разумеется, ее подстраховали и, не теряя времени, двинулись дальше, пока не добрались до огромного входа в пещеру. Посередине острова находилась большая скала, и именно вглубь нее вел наш путь. «Воля острова внутри», — сообщил я спутникам и первым устремился вперед. В пещере тоже было красиво, почти так же, как в подводном тоннеле сирен. Здесь все так же было украшено драгоценными камнями и яркими светильниками. На нас больше никто не нападал, так что очень быстро мы оказались у подземного озера. Возле него сидела юная девица с длинными светло-зелеными волосами и бросала мелкие камешки в воду, напевая при этом какую-то очень грустную мелодию. Чуть серебристый свет кожи и своеобразная, угловатая форма скул, скрывающих жаберные щели, выдавали в ней одну из сирен. На нас девушка не обратила никакого внимания, но королева и принц сразу же бросились к ней. Почтительно остановившись в метре от нее, они отвесили церемонный поклон и официально представились. И только тогда девушка скользнула по ним усталым взглядом. «Сирены, думаете, я вам поверю?» — неожиданно спросила она и вновь вернулась к созерцанию кругов на воде. От удивления королевская семья опешила, но принц все-таки спросил: «Вы разве не чувствуете нашу энергию, леди? Простите, как мы можем к вам обращаться, Перл?» — коротко ответила она. Я улыбнулся. На одном из древних языков это слово имело значение «жемчужина». «Действительно, кого еще мы могли найти в раковине, Перл?» — обратилась к ней королева. «Как нам доказать наше право здесь находиться? Много лет назад мы потеряли доступ к твоим силам. Раковину выкрали у нашего народа. Но вот мы снова здесь. Уйдите!» — вдруг громко крикнула девушка. «Я не поведусь на эти сказки. Где Арман? Он снова придумал какую-то западню. Арман снова начнет меня мучить, если узнает, что я разговаривала с кем-то другим». Я хмыкнул. «Похоже, ситуация несколько сложнее, чем мы думали. Салазар не просто подчинил волю артефакта, но и заставил ее себя бояться. Но у нас слишком мало времени, чтобы распутывать этот клубок». Я вышел вперед. «Перл, встань, посмотри на нас», — твердо приказал я ей. Она вздрогнула, но послушалась. Возможно, от неожиданности, а может быть, Арман разговаривал с ней в такой же манере. «Ты видишь?» — спросил я у нее. «Это королева и принц твоего народа. Они вернули тебя домой спустя столько лет, и теперь им нужна твоя помощь». Перл действительно вняла моим словам и начала внимательно изучать лица сирен. На секунду мне даже показалось, что все пройдет хорошо, но вдруг она закричала: «Ненавижу, ненавижу, не подходите ко мне». После чего Перл бросилась бежать в самый дальний угол пещеры. «Ну и дела», — прокомментировала Октавия. «Похоже, салазары крепко забрались ей в голову», — отметил я. «И что нам делать?» — запаниковала королева. «Вы пробовали вновь дотянуться до нее энергией?» — спросил я. «Да, она отталкивает и меня, и сына», — ответила Мерисса. «Времени почти не осталось. Нам надо уходить». «Нет», — твердо ответил я, — «бегство не выход. Как издаваться после первой попытки? Надо понять, почему она так боится». Перл спряталась за большим камнем в углу пещеры и теперь сидела, облокотившись на него и, покачиваясь, обнимала руками колени. «Милая», — ласково обратилась к ней Мерисса, — «мы понимаем твою обиду и боль, но все позади. Арман больше не придет». «Я вам не верю», — упрямо ответила она. «Но это действительно так», — сказал Азурион. Перл подняла на него взгляд и вспыхнула. «Уйди. Тебя я не хочу видеть особенно». «Но почему?» — озадаченно спросил он. «Ты слишком похож на Эстуара. Он бросил меня, отдал на растерзание Салазаром. Кажется, фамильные черты в нем тоже были сильны. Он не бросал», — попыталась возразить Мерисса, но Перл ее не слушала. «А ты? Кто ты говоришь, королева, но я тебя не помню. Почему тогда ты не спасла меня раньше? Почему вы отдали меня Арману? Почему пустили его сюда, а он медленно убивал меня?» Перл зарыдала. «Надо же», — шепнула мне Октавия, — «какой сложный характер у воли реликви. Такое и без того довольно редко используется в артефакторике. А если и используется, то обычно это нечто крайне примитивное». «Да», — согласился я с ведьмочкой, — «за эту пару минут Перл уже нам продемонстрировала довольно большой диапазон эмоций. Я слышала, что такое бывает, когда артефакторы пытаются перенести в свое изделие душу дорогого им человека. Может быть, это дочь Маринуса или невеста», — предположила Октавия. «Возможно», — кивнул я, — «значит, и реакции у нее должны быть человеческими». Затем я вновь подошел к Перл поближе и спросил. «Арман оказался здесь по приглашению сирен?» — догадался я. «Он не взламывал защиту, ему показали дорогу?» «Да», — подтвердила Перл. «Сначала Истуар привел его ко мне, называл другом, но затем Арман самостоятельно пришлё сюда, и...» Она замолчала, но я не отступал. «Что Арман делал с тобой?» Девушка вздрогнула, но все-таки ответила. «Он заставлял меня питаться болью и страданиями. Я никогда не знала такого ужаса. Раньше со мной всегда добровольно делились энергией, и я была счастлива, я служила Истуару и другим, меня все любили, и я любила всех в ответ. Но Арман, он чудовище, он сумасшедший извращенец. Он вливал в меня боль, агонию, ненависть, он заставлял меня поглощать последние минуты своих жертв, их ужас, их гнев, их страдания, а потом он научился растягивать этот их предсмертный миг до бесконечности». Перл снова зарыдала и отвернулась от нас к стене, а потом, сквозь слезы, добавила: «Я никогда не буду служить вам, я не прощу вас, предатели, уходите». Я задумался. У нас не было времени убеждать душу артефакта в том, что Азурион и Мерисса не такие уж плохие люди и что ей стоило бы их простить. Она не взлюбила их буквально с первого взгляда. Попробовать и подчинить артефакт силой, как это делал Арман. Я чувствовал, как Перл вздрагивает и сторонится моей энергии. Сила смерти пугала ее. Арман сумел подчинить ее в прошлом, потому что его дар перекликался с даром сирен. Они брали начало из одного источника, из магии воды. Я не знал, что будет, если воздействовать своей силой. Вдруг я превращу волю в умертвие и просто сломаю артефакт? Влияние Октавии тоже было непредсказуемым. Слишком сильно отличались наши стихии. Но ясно было и другое. Сирен Перл тоже признавать не хотела. Королеву она винила во всех бедах, а наследного принца принимала за его далекого предка. Она им не верила, и я могу ее понять. Даже в этой ситуации сирены вели себя, как на светском приеме, строго и чопорно. Им не хватало искренности. И это тупик, если только не... «Октавия», — обратился я к ведьмочке, — «уведи отсюда королеву и принца. Не будем раздражать Перл еще больше». Она кивнула и, коснувшись их руками, сразу же исчезла из пещеры. И я тоже последовал за ней. Затем, чтобы вернуться через пару секунд с еще одним представителем королевской семьи, Нерис даже не успела понять, что происходит, и теперь удивленно разглядывала пещеру. К счастью, после того, как мы в первый раз проделали путь до сердца острова, делать это заново мне не было нужно. «Где мы?» — спросила у меня принцесса. «И кто она?» Нерис, наконец, заметила другую девушку. «Это и есть воля артефакта?» Я кивнул. «Ее зовут Перл». Перл тоже с любопытством уставилась на девушку. «Кто ты?» — с подозрением спросила она. «Еще одна дрянь из свиты Армана?» Нерис мгновенно вспыхнула. «Да как ты можешь так говорить? Я ненавижу Салазаров. Я лучше умру, чем буду служить им». «Я тоже так думала», — тихо ответила Перл, «пока не поняла, что не могу умереть по своей воле». «А ты хотела?» — смягчившись, спросила Нерис. «Всегда, каждый раз, когда Арман мучил меня, когда заставлял убивать мой народ, но мой отец, даже он не смог предусмотреть всего. Он создал меня такой, что я обязана брать то, что мне дают, даже если это запихивают в меня силой. Ненавижу», — снова воскликнула она. «Но почему ты не восстала? Почему не использовала свою силу против Салазаров?» — спросила Нерис. «Потому что мне нужен проводник», — грустно ответила Перл. «Без проводника я не более чем обычная вещь. К тому же моим новым хозяином стал Арман. Он мерзавец-подонок, но очень умный. Он хорошо исследовал мою магию и знал, как подчинить меня себе даже без моего желания. Но теперь ты можешь ему отомстить», — сказала принцесса. «Почему ты не стала помогать ей, и королеве, и принцу?» Перед этим я предупредил Нерис, что, возможно, ей не стоит прямо говорить Перл о том, что она тоже из королевской семьи, чтобы не провоцировать ту на новый приступ агрессии. Инерис запомнила, умница. Потому что воля артефакта действительно вновь вспылила. Они оставили меня, позволили мне оставаться в руках этого чудовища. Почему я должна помогать им в ответ? Потому что мы, твой народ, столь же горячо ответила ей принцесса. Мы все время пытались тебя вернуть. Все те сирены, чью боль ты была вынуждена пить, это воины, которые погибли, пытаясь уничтожить Салазаров. Но вы не смогли, грустно ответила Перл, и уверенность в ее голосе пошатнулась. Не смогли тогда, но сейчас ты здесь, и нам, как никогда, нужна твоя помощь. Что ты имеешь в виду? Заинтересовалась воля артефакта. Анерис от избытка эмоций вскочила с земли и начала ходить по пещере, размахивая руками и громко объясняя. Салазары здесь, под водой, там, где мы тебя спрятали. Они хотят вновь отнять тебя у нас. Они уничтожают наших защитников. Потом они придут за всеми нами, и ты будешь вновь и вновь пить нашу боль, пока не умрет последний представитель рода сирен. Перл нахмурилась, но тоже встала. «Я все равно не буду подчиняться королеве и принцу. Не буду», — упрямо сказала она. «И не надо», — отчаянно закричала Нерис. «Помоги мне, я сама отправлюсь в бой и сделаю все, чтобы спасти мой народ. Только помоги, у нас нет времени. Салазар уже убили почти всех защитников. Либо мы сейчас прогоним их, либо вечно будем жить в страхе и постепенно все погибнем». Перл задумалась, а затем ответила. «Значит, прямо здесь, хорошо, я помогу. Скажи, что мне делать?» С надеждой смотрела на нее Нерис. В ответ та хитро улыбнулась. «Впервые за всю нашу встречу. Нет, это ты скажи мне, что делать, что ты хочешь, чтобы я сделала с Салазарами. Я хочу, чтобы они все сгинули», — топнула ногой Нерис. «Уничтожь их, прикончи их всех, уничтожь. Я ненавижу их так же, как и ты». «Хорошо», — серьезно кивнула Перл. Затем она медленно вышла в центр пещеры, подняла руки к ее сводам и громко запела. Оглушительная песня зазвучала над островом, так что все пространство внутри раковины содрогнулось и начало дрожать, едва не сбивая нас с ног. Мелодия была столь же красивой, сколько и жуткой, и вместе с ней ошеломляющий убойный поток энергии вырвался наружу. Глава 15. Оставаться внутри артефакта, когда самое интересное произойдет снаружи. Нет уж, я не собирался пропускать такое зрелище. Дейнерис здесь находиться уже не было никаких причин. Так что я взял ее за руку, и мы вместе вынырнули в реальность. «Чувствуешь?» – спросил я ее сразу, как только мы выбрались. «Ты уже не потеряешь с ней связь». Она кивнула, а на нас смотрели ошарашенные королева и Азурион. Октавия и Ольга тоже были несколько удивлены новым поворотом событий, но не настолько. Боюсь, они уже привыкли к тому, что будущее всегда преподносит нам сюрпризы. С другой стороны, внутренние проблемы сирены волновали их гораздо меньше, и удивлял их больше не новый статус Нерис, а оглушительная песня, которая доносилась из раковины Маринуса. Да, ее было отлично слышно даже здесь, и, скорее всего, во всем городе тоже. Во всяком случае, до моих морских разведчиков звук тоже доносился. Как мы не оглохли при этом, стоя прямо рядом с ней. За это стоило поблагодарить Маринуса. Он догадался устроить так, чтобы громкость увеличивалась по принципу воронки. Чем дальше от реликвии, тем мощнее звук. Однако даже так, пение Перл едва позволяло нам слышать друг друга. «Не могу поверить», — высказался Азурион. «Неужели это ты, Нерис, уговорила ее помочь нам, или она поет просто так?» «Конечно нет», — возмущенно отозвалась принцесса. «Салазарам конец, она их прикончит». «Ты в этом уверена?» – осторожно спросила королева. «Ну», – замялась Нерис, – «все должно получиться». Перл сказала, что справится. Я понимал их сомнения. Никто из них не видел раковину в действии. Да и я не видел, что уж тут скрывать. Поэтому мне было не менее интересно, что произойдет дальше. И я приготовился наблюдать за всем глазами своих разведчиков. А заодно предложил сделать это и Ольге с Октавией. Им тоже было крайне интересно. А для ведьмочки это еще и хороший повод потренировать новую способность. «Вот черт!» – выругался Бастиан, услышав знакомую мелодию. Хотя Перл практически никогда не пела для них, в этом просто не было необходимости, но он знал, как это происходит. Значит, они все-таки опоздали, и сирены сумели захватить контроль над артефактом. У наследника Салазаров противно засосало под ложечкой. Отец говорил, что это невозможно, что им понадобится как минимум несколько дней, чтобы вновь научиться управлять раковиной, а, возможно, и недель. Но вот прошло лишь несколько часов, И что теперь? Может ли быть так, что Эрман специально его обманул? Может быть, он думал, что сын откажется возвращать реликвию, если узнает, что это гораздо опасней, чем кажется на первый взгляд. Бастиана захлестнула обида. Он не трус. Может быть, отец судит по себе. Вот кто сейчас по-настоящему боится. А Бастиан нет. Он не отступит и будет биться, что бы ни случилось. Вот только, как ему сейчас спасти своих людей? Он знал, что раковина обладает огромной силой, хотя они почти никогда не использовали ее возможности таким образом. И как ей противостоять, если он даже не знает, что именно она сделает? Тем временем песня звучала все громче и отчетливей. Что ж, на принятие решения у него оставалось едва ли пара десятков секунд, и он использовал их на то, чтобы заставить всех салазаров подплыть к нему ближе. Всех, кто успеет, конечно, но таких оказалось невероятно мало. Из почти 200 бойцов, под защиту его купола успели попасть лишь чуть больше десятка. Остальным пришлось надеяться только на себя, потому что вместо песни теперь раздался воющий гул, и неумолимой смертью в их сторону устремился огромный водоворот, разрушая все на своем пути. Пострадали даже сирены, те из них, которые все еще пытались оказывать сопротивление. Правда, их все-таки почти не задело. Водоворот, словно разумное существо, будто бы специально пытался сохранить им жизнь. Да и сама эта магия изначально все-таки принадлежала их народу, так что они могли перенести столкновение с ней с наименьшими потерями. Салазарам же так не повезло. Сначала водоворот перемолол батискафы. Казалось, что сталь, укрепленная магией, способна выдержать любой напор. Но струи воды подхватывали со дна песок и мелкие камни, превращая воду в подобие дисковых лезвий. Они разрывали на части технику салазаров вместе с самими магами. Затем водоворот стал шире и выше, и вот он уже достал корабли, которые бросили якорь над городом сирен. Не помогло даже то, что они не держались на воде в полном смысле этого слова, а парили на особой воздушной подушке. Но это все-таки были не дирижабли, и несколько сантиметров расстояния между ними и губительным океаном не могло защитить их от водоворота, который поднял настоящие цунами и буквально захлестнул флот салазаров. Лучшие корабли, лучшие моряки. За пару секунд все ушло под воду, где мясорубка продолжила собирать свою кровавую жатву. Морской ураган и не думал заканчиваться. Он буйствовал вокруг Бастиана, постепенно разрастаясь, и в то же время от громадного главного водоворота отделялись и другие, поменьше, но не менее смертоносные. Они словно живые и разумные гонялись за теми салазарами, кто еще держался, за самыми сильными бойцами особого морского флота, за архимагами, энергии которых хватало, чтобы противостоять этой буре, и часть из них уже была на пороге гибели. Да и сам Бастиан сдерживал натиск водоворота из последних сил. Но одно он понял сразу же: назад пути нет. Может быть, он бы и смог сейчас сбежать, вывести тех людей, которых успел взять под свой купол. Но что его ждет по возвращении? Позор, презрение отца, опала. Он не справился, не выполнил задание, отступил в последний момент. При этом, как опытный маг, Бастиан понимал, что магию такой силы раковина долго поддерживать не сможет. Даже для уникальной реликвии это непросто. Конечно, сирены уже добились почти полного разгрома флота салазаров. Но вот именно что почти. Пока сам Бастиан жив, еще ничего не потеряно. Он один стоит целой армией, и он прекрасно это знал. Ему нужно просто прорваться в город сирен. Там и мощь реликвии станет уже не столь важна, если раковина не захочет сама уничтожить весь свой народ. У нее не получится атаковать его без страха зацепить кого-то еще. А магов его уровня, которые бы могли достаточно эффективно использовать силы артефакта, у сирен не было. В этом он был уверен на 100%. Если бы появился хоть кто-то, способный сразиться на равных с ним или его отцом, они бы уже об этом узнали, они видели одних лишь ничтожных слабаков, которые ни на что толком не способны и вынуждены были уносить ноги после каждой своей жалкой попытки на них напасть. Сиренам повезло перехитрить салазаров и забрать реликвию, но только и всего. И это последняя удача в жизни проклятых рыб. Уж Бастиан сделает все, чтобы так и было. Поэтому вместо того, чтобы отступать, он приказал своему маленькому отряду держаться прямо за ним, если они хотят выжить. Ведь выход из-под его защитного купола для большинства из них означал мгновенную смерть. А сам он, словно ракета, рванул вперед, тоже похожий на ураган, который сносит все на своем пути. Бастиан уже давно обнаружил вход в тоннель, который отчаянно пытались защитить стражи сирен. Туда ему и надо. Моментально убивая всех, кто еще пытался оказать ему сопротивление, он рванул прямо туда. Пулей пролетел через туннель и оказался прямо в сияющем городе сирен. Все шло именно так, как он и рассчитывал. Его сразу же окружил очередной отряд стражей, а вдали за их спинами метались и другие сирены. Те, кто не успели эвакуироваться, наверняка же пытались. Бастиан усмехнулся. Везде одно и то же. Трусы одинаковы хоть на земле, хоть под водой. Но вот стражи, которые сражались с ним, явно были исключениями. Они знали, что у них нет никаких шансов, но не отступали, пытаясь спасти свой народ. И за это Бастиан убивал их быстро, не заставляя страдать. Один взмах трезубца мог унести жизни сразу нескольких врагов. В то же время они не могли даже подобраться ни к нему, ни к тем салазарам, которые все еще держались за его спиной. Своей свите, немногим уцелевшим, он приказал охранять выход из города. Никто из подводных тварей не сбежит, все они получат по заслугам, но позже. Пока же Бастиан поспешил в сторону дворца, его было трудно не заметить. Если повезет, то он доберется туда раньше, чем королевская семья сирен успеет сбежать. Во всяком случае, он чувствовал, как энергетическое сердце реликвии бьется именно за стенами дворца. Он заберет то, что принадлежит салазарам по праву сильного, а затем прикончит всех гребаных рыб и вернется в Сальфорте победителем. И больше никогда не позволит отцу смотреть на него свысока. И Бастиан летел вперед, раскидывая всех, кто попадался ему на пути, пока на площади, прямо перед дворцом, не увидел высокого блондина в идеально сидящем на нем темно-зеленом костюме. Тот стоял в расслабленной позе, словно вокруг и не творился настоящий апокалипсис. Он явно ждал встречи с Салазаром, и, приблизившись, Бастиан его узнал и едва не засмеялся. Как ловко этот ублюдок обвел их вокруг пальца. «Так значит, это все-таки был ты, Максимилиан Рихтер, или тебе больше нравится кошмар древности?» «Можно просто Макс», — улыбнулся он, — «обычно это только для друзей. Но, можешь считать, это мой тебе подарок, на скорую смерть». И вот теперь Бастиан действительно расхохотался. «Нет, пожалуй, для современности ты не так уж и страшен, Рихтер. Времена изменились, и кошмары тоже стали другими. Я не боюсь тебя, некромант. Я чувствую, что ты намного слабее меня, так что умрешь сегодня именно ты. И никаких подарков я тебе делать не буду». Закончив эту короткую речь, Бастиан ринулся в атаку. Несколько минут назад Бастиан не погиб, сообщила Октавия новость остальным. Именно ее рыбка-разведчик первой обнаружила его после того, как водоворот катком прошелся по нашим врагам. Хотя их было и меньше, чем у меня и Ольги, но вот навык управления Октавия проявила выдающийся. Сказывались способности к ментальной магии и умение управлять куклами. Королевская семья сирен в вопросах разведки все еще была немного отсталой. У них не было камер, так что такую информацию они передавали с гонцами и не могли узнать, что происходит на поле боя в режиме реального времени.